Стасис. Звонок Лизы Стасовой застал его врасплох. Они так давно расстались, что Антон вспоминал об этом романе хорошо, если раз в месяц, а то и реже. В основном, когда кто-нибудь заводил разговор о Каменской или ее нынешнем шефе Стасове, отце Лизы. Лиза попросила о встрече. Это было крайне странно, и Антон сперва собрался отказаться. Благо, предлогов у любого оперативника всегда множество. Но потом все-таки согласился, сам не зная зачем. «Что-то случилось?» — спросил он. «Ничего не случилось, но поговорить нужно», — загадочно ответила Лиза. «Не волнуйся, ни о чем просить не буду. И много времени это не займет. Просто выпьем по чашке кофе. Я подъеду, куда скажешь, я ж понимаю, что у тебя со временем напряг». Встречу Стасис назначил в кофейне неподалеку от своего дома, в 9 вечера. К этому времени он надеялся закончить все дела и освободиться. Но на всякий случай предупредил, что может и задержаться. Лиза отнеслась с пониманием и сказала, что будет ждать, сколько нужно. И он действительно опоздал, не фатально, всего на полчаса, но все равно испытывал некоторую неловкость. Лиза сидела за столиком, пила чай и читала книгу. Такая красивая, такая спокойная, такая уютная. Отрастила волосы, пополнела. На мгновение Антона охватило сожаление, что все осталось в прошлом. Ничем не кончилось. «Привет!» — она подняла на него густо серые глаза и улыбнулась. «Извини, что дернула, но это действительно ненадолго». «Это ты извини, что не успел ко времени». Он нагнулся и поцеловал ее в щеку. Чисто по-дружески, без всякого подтекста. Уселся напротив, заказал подошедшему официанту кофе-латте, посмотрел на Лизу вопросительно. «Ну, как ты?» «Хорошо», — ответила она и снова улыбнулась. «Вышла замуж, жду ребенка. Собственно, поэтому и поняла, что мне нужно поговорить с тобой». «А какая связь?» «Хочу с чистой душой вынашивать ребенка, чтобы он не тащил на себе мои мелкие грешки и большие глупости. Вот теперь встречаюсь с людьми, которых когда-то обидела. Прошу у них прощения, пытаюсь как-то объясниться. Ну, в общем, снимаю груз». «Ты меня ничем не обидела», — возразил Антон. «Просто так сложилось. Тебе не за что извиняться передо мной». Лиза протянула руку через стол, положила мягкую ладонь на его пальцы. «Тоша, послушай меня. Я знаю, что вела себя с тобой отвратительно». «Ну, Лиза», — умоляюще протянул Антон. Вот только не хватало для полного счастья выяснять отношения на ночь глядя. И зачем только он согласился на эту встречу? Лучше бы сразу отправился домой и побыл со Степкой, пока сын не лег спать. Хотя Степке это, похоже, совсем не нужно. А Лизе, кажется, действительно нужно. «Я давила на тебя, требовала, чтобы ты сменил работу, говорила страшные глупости, за которые мне теперь стыдно. Но знаешь, я очень долго не могла понять, что за бес меня тогда вселился. Это была не я, и я это отчетливо видела, но ума не хватало понять, что со мной происходит и как можно это прекратить». «А теперь, выходит, поняла», — усмехнулся Антон. «Теперь да», — кивнула Лиза. «Я постараюсь изложить максимально коротко, чтобы не задерживать тебя. Оказывается, я панически боялась конкуренции». «Конкуренции?» — изумился Антон. «Разве я давал тебе повод?» «Да при чем тут ты? Речь о детях, о Василисе и Степе. В их глазах мне пришлось бы постоянно конкурировать с их матерью. Что бы я ни сделала, что бы ни сказала, они бы каждый раз думали, что мама поступила бы иначе. Мама всегда будет для ребенка более доброй, более ласковой, более понимающей, чем какая-то чужая тетка. И мне тогда подсознательно казалось, что если я переломлю что-нибудь в том образе семьи, который у них сложился, то мне удастся решить проблему конкуренции. А что я могла переломить реально? Только тебя, твою профессию, твою жизнь. Ничто другое мне было не подвластно. В общем, дурь несусветная, логики ноль, поведение отвратительное, И сейчас мне стыдно за это. Ну, вот, собственно, и все. Доклад окончен. Погоди, погоди. Какая может быть конкуренция с матерью, если Ваське было 6, когда моя жена погибла, а Степке только 2, он ее вообще не помнит? Что ты себе понапридумывала? И тем не менее, вздохнула Лиза. Не имеет значения, помнят они маму или нет. Значение имеет только то, что дети думают, что себе представляют. Ты как-то рассказывал, что Василиса сделала тебе подарок. Склеила домик, а над ним ангел витает. И объяснила, что ангел — это мама, которая наблюдает за вами и охраняет. Было такое? Было. Ну вот видишь. Когда я начала ковыряться в себе в попытках понять, почему я своими руками разрушила наши отношения, то заметила, что чаще всего вспоминаю именно этот твой рассказ. Из всего, что связано с тобой, именно эта история вызывает самую сильную боль. Ну вот, стала копать глубже в этом направлении, пока не докопалась до страха, что я просто не выдержу конкуренции с ангелом. Можно назвать это слабостью, можно трусостью, можно глупостью или чем угодно еще. Но это было. И я прошу за это прощения. Она сделала знак официанту, чтобы принесли счет. Да уж, Лиза Стасова всегда отличалась точностью формулировок. Если сказала, что ненадолго, значит, так и будет. Если сказала, что доклад окончен, стал быть, ни на какие другие темы говорить не намерена. Антон расплатился, подал Лизе пуховик, из-под тишка оглядывая ее заметно округлившуюся фигуру. 6 месяцев, если на глазок. О том, что дочь Стасова вышла замуж, Антон знал давно, а вот о том, что Владислав Николаевич скоро станет дедом, услышал сегодня впервые. «Машину далеко поставила?» — спросил он, когда вышли на улицу. «Далеко», — кивнула Лиза. «Поблизости все парковки были забиты». «Я провожу». «Спасибо». «Где работаешь? Все там же?» Вопрос был дежурным для поддержания разговора. Во всяком случае, в первый момент Антону Сташису так показалось. Какая в сущности разница, где работает эта молодая женщина, давно ставшая ему посторонней? «Да, на кафедре, преподаю. После защиты стала доцентом». «О Светлане Валентиновне Стекловой что-нибудь слышала?» «Ага, как же, для поддержания разговора. Мысли о работе не уходят из головы ни на миг, как ни старайся. Извечное проклятие оперов». «Она умерла недавно». Лиза замедлила шаг, повернула лицо к Антону, взглянула вопросительно. «А почему ты спросил?» «Да так, свидетель по делу упомянул ее», — уклончиво ответил Сташис. «А еще что-нибудь знаешь, кроме того, что Стеклова умерла?» Она усмехнулась. «Собираешь информацию или перепроверяешь показания?» «Ну, извини, работа такая, сама понимаешь. Ты как, расскажешь что-нибудь?» «Ну, если только что-нибудь. Мы же на разных кафедрах, я на процессе. Она была на уголовном праве и криминологии. Руководила кафедрой до последнего дня, хотя была уже очень пожилой, часто болела. Жесткая, язвительная, подчиненные ее боялись и, кажется, не очень любили. Но тут я могу ошибаться, конечно». «Учеников у нее много?» 3 кучи. Она же докторскую по криминологии защитила 40 лет назад, если не больше. Сразу получила право научного руководства. Потом написала еще одну докторскую, кажется, по социологии. Так что сам представь, сколько человек наваяли свои кандидатские под ее крылом. Прибавь к этому докторантов, у которых Стеклова была научным консультантом. И еще 100 дипломников из числа студентов. Да, и студенческое научное общество не забудь». «Это все?» — уточнил Антон. «Других учеников не бывает?» «Ну почему же? Бывает. Думаю, ты в курсе, что практика написания диссертаций за деньги существует очень давно, а с конца 80-х цветет пышным цветом. Если научный руководитель пишет за деньги для своего же аспиранта или соискателя, тогда аспирант с чистой совестью может называться учеником. А вот если человек пишет не для своего аспиранта, а для чужого, то...» «Ясно», — вздохнул Антон. Попробуй представить себе гипотетическую ситуацию, когда человек не имеет юридического образования, по работе никак не связан с юридической практикой, но называет себя учеником Стекловой. Как это может быть? Она пожала плечами. Полагаю, что никак не может. Они уже стояли возле машины. Лиза открыла дверь, бросила на пассажирское сиденье сумку и повернулась к Антону. «Не думай, что мне неинтересно, но папа приучил меня не задавать операм лишних вопросов. Он всегда повторял, что опер сам скажет ровно столько, сколько можно». Антон рассмеялся. «Да уж, Владислав Николаевич в своем репертуаре». «Спасибо, что пришел и выслушал меня», — очень серьезно сказала Лиза. «Мне это действительно было нужно». «Легче стало?» «Стало. И еще. Если нужны будут какие-то ходы на кафедру Стекловой, звони. Помогу, чем смогу». «Ну что ж, тогда и тебе спасибо», — улыбнулся на прощание Антон. Телефон тихонько звякнул, оповещая о новом сообщении. Сташис помахал рукой отъезжающей Лизе и полез в карман. «Ты скоро? Жаркое в мульте «выкл» или «грев»?» В переводе с ускоренного Васинова на общепонятный русский текст сообщения должен был выглядеть примерно так. «Я приготовила жаркое, оно в мультиварке. Если ты вообще собираешься сегодня прийти домой, то я поставлю режим поддержания температуры. Если же ты явишься только к утру или неизвестно когда, то я мультиварку выключаю». Ну или что-то вроде этого. Антон быстро отстучал в ответ. 10 минут, уже на подходе». Его снова пронзило сочувствие к дочери. 17 лет, почти 18 уже. В жизни столько интересного, яркого, заманчивого. И влюбленность в мотоциклиста Толика, и гормоны зашкаливают, и с подружками хочется потусоваться, и новое кино посмотреть на нормальном огромном экране с хорошим звуком, а не на маленьком айпадике или даже на телефоне. Да много чего хочется юной девушке. Она сидит дома, караулит брата и готовит отцу ужин, мечтая о том, чтобы в семье появилась, наконец, новая хозяйка. Он вспомнил, как отчаянно Васька ревела, испугавшись, что ее папа женится на Лизе Стасовой. Девочка не любила Лизу и считала ее злой. Прошли годы, и вот Василиса готова принять в качестве папиной жены кого угодно, лишь бы от нее самой уже отстали, наконец. Предоставили свободу и возможность дышать. Впрочем, Ольга, в отличие от Лизы, дочери нравится. Лиза, Ольга. Наверное, Оля тоже опасается конкуренции, только ведет себя иначе, потому что старше Лизы и понимает себя намного лучше. Но нет, сравнивать все-таки нельзя, ведь Вася уже выросла и относится к перспективе появления мачехи совсем не так, как 7-8 лет назад. Только рада будет. А вот Степка с ним непонятно. Такой ранимый, нервный мальчик. Порой кажется, что он очень нуждается в материнском тепле. А порой выглядит озлобленным зверьком, которому вообще никто не нужен. Трудный возраст. Парень живет в виртуальном мире. Интернет дает ему все то, что люди предыдущих поколений получали из живого личного общения, из реальной жизни. Или не получали. Это уж кому как повезло. Парень и компьютеры. Матвей Черетин, которого сегодня задержал лейтенант Вишняков. Странная история, в которую очень трудно верить. Профессор Стеклова Светлана Валентиновна, ее интерес к жертвам дорожно-транспортных происшествий, ее научные труды в области виктимологии и айтишник Матвей, называющий себя ее учеником. Все бы ничего. Но почему-то этот загадочный Матвей появился на пороге Маслянковых не когда-нибудь, а именно после убийства женщины, виновной в гибели их сына Александра Маслянкова. Все, что рассказывал задержанный и доставленный на Петровку Очеретин, выглядело как вполне невинно, так и вполне логично. Спокойно Стекловой он познакомился, по его собственному выражению, на почве компьютерных дел, помог ей с налаживанием интернета, а поскольку железо у нее было старое, приезжать пришлось довольно часто. Постепенно сфера оказания помощи расширилась, и к моменту ухода из жизни Светланы Валентиновны Матвей уже был, хотя и в небольшой степени, посвящен в ее научную работу. После смерти профессора захотел продолжить ее изыскания в части сбора эмпирического материала. «Такая работа проделана. Жалко, если пропадет. Ну, я и впрягся. Типа в память о старушке. Подумал, что, может, найдется когда-нибудь ученый, который доведет это дело до ума. А материал-то, вот он, весь собран». «В память о старушке» — это, конечно, похвально. Но подобные благостные намерения не очень-то вяжутся с образом современного 23-летнего парня. Впрочем, кто их знает, этих компьютерных мальчиков? Они такие вещи в себе, никогда не угадаешь, что у них на самом деле на уме. Антон уже почти подошел к своему подъезду, когда позвонил Ромка. «Тоха, у нас, кажется, новая вводная». «Да блин, а ведь мог сложиться такой спокойный семейный вечер». «Что случилось?» «Мне только что звонил Витя». «Витя?» — недоумевающе переспросил Антон. «Какой Витя?» «Ну, Вишняков же, лейтенант из Восточного. Ему вдруг показалось, что он накосячил чутка». «Мозги к вечеру совсем отказывают», — недовольно подумал Сташис. «Ведь только сегодня в конторе вместе с Вишняковым задержанного опрашивали. А я уже и имя коллеги забыл. Может, Лиза была права, когда уговаривала меня сменить работу? Да ну, совсем с ума сошел. На что ее менять-то?» «Показалось на ночь глядя», — сердито отозвался Сташис. «И что там за косяк?» Выслушал Дзюбу внимательно, посмотрел на часы. «Косяки нужно исправлять, и желательно вовремя. До 23 часов, если по закону, еще можно и допрашивать, и опросы проводить. Вопрос, кто этим займется. Самого Антона дома ждут дети, и он устал. Ромка только-только женился, и хотя они с Дуняшей давно живут вместе, но все равно считаются молодоженами. Им вообще 3 медовых дня положено, а у Ромчика и этих 3 дней, похоже, не будет. Вишняков? Молоденького лейтенанта не жалко. Ему по статусу положено сутками пахать». «Ты сам-то где сейчас?» «В машине сижу, жду Вишнякова, он скоро подъедет. Хочу сам послушать, может, ему и вправду только показалось». «А если не показалось?» «Рванем к Маслинковым, время пока позволяет». «Ну да, сегодня они разбирались с Матвеем Очеретиным, а разговор с Маслинковыми запланировали на завтра. Это было разумно с точки зрения экономии сил и времени, потому что в обоих случаях необходимо было присутствие Виктора Вишнякова, который беседовал с Маслинковыми и мог сразу отметить несостыковки в ответах. Многие начальники сочли бы такое решение сомнительным, приказали бы вести оба опроса параллельно и в большинстве случаев оказались бы правы. Когда окажется, что свидетели или фигуранты чего-то не договаривают или вообще скрывают и лгут, нужно хватать их и трясти, как груши, одновременно в разных кабинетах, чтобы не успели опомниться, договориться и снять разночтение. Это правильно. Но исключительно в теории, согласно которой у оперативников и следователей всегда более чем достаточно времени, сил и человеческих ресурсов. На самом же деле... Ладно, чего причитать? Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Кто это написал? Кажется, Владимир Костров. Доложись по результату. «Само собой», — угрюмо ответил Дзюба.